Шаури навел оружие на Славу, усмехнулся. Стоящий перед ним на коленях парень едва держался в сознании. Было видно по пустому взгляду и кровавые лужи, натекшие под его коленями. «Ну что, Слав, последний раунд?» Слова прошли в сознание, но еще несколько мгновений Тимуров не мог их понять. Он поднял взгляд на Шаури. Тот целился все-таки не в голову. Улыбка развела его губы. «Лети, птица!» — произнес он. «Пусть твои посмотрят!» И нажал на спусковой крючок. Пуля пронзила ключицу, толкнув человека к краю. Слава даже не попытался удержаться. Он падал в свободном пространстве. Черное звездное небо плыло по дуге над подсвеченным краем пропасти, а тело горело внутри нестерпимым жаром, и кровь взрывалась в сосудах, как сгустки лавы. Удар сотряс замедленное сознание. Что-то проехало по спине, лишь на мгновение причинив боль, тело и сознание забрала волна. Света вокруг не стало. Но он все еще жив. Сердце в тишине океана билось. Слава слышал его удары и звуки, входящие в толщу воды с поверхности. Это был шум двигателей кораблей прямо над его головой. Яркий свет пронзил темно-прозрачное пространство, выхватывая из него человеческую фигуру. Металлическая лапа с электронным поисковым распознавателем метнулась за человеком, схватила его через грудь и потянула наверх. Едва миновав поверхность, лапа перевернула Славу вниз лицом, тряхнула еще раз уже над палубой, так что, когда зубцы разжались, он рухнул на серебристо-серое покрытие уже в крепком сознании. Его сердце не останавливалось. Осталось только выплюнуть воду, которая сама выливалась через рот и нос, словно организм выталкивал ее из легких, похрипеть, отплеваться и взглянуть на берег. Он был метрах в 100 от корабля. Там светилось множество огней. Машины покидали порт, забрав почти всех людей. Маячило несколько фигурок охранников. Рядом с кораблем, на палубе которого лежал Слава, на волнах покачивался еще один. Такой же изящный катер белого цвета необычной конструкции с логотипом корпорации «Здоровье» на борту. Тимуров уперся ладонями в пол, сел и только в этот момент заметил, что за его спиной кто-то стоит. Он обернулся и замер, увидев Павла. Выглядел директор филиала корпорации «Здоровье» прекрасно. В легких шортах до колен, летней рубашке, небрежно надетой на голое тело, загорелый, босой. Напоминал туриста на отдыхе, путешествующего на собственном катере. Отличался только тем, что на руке у него был военный наручный компьютер, с которого он управлял поисковой лапой. Сейчас он как раз отправил ее на место в держатель на палубе. А рядом с Павлом стоял Шаури, тоже не похожий на себя, в простой черной одежде, джинсах и футболке. Его военная форма, аккуратно сложенная, лежала на спортивной сумке у его ног. Руки были скрещены на уровне паха, левая прикрывала правую, державшую пистолет. Слава сидел еще секунду и от гнева, просачивающегося через все извилины мозга, сжал пальцы, таща ногтями стружку с палубного покрытия. Павел усмехнулся. «Слав, все в порядке», — произнес он. «Минуту тебе, чтобы прийти в себя, не орать и внимательно слушать. Нам нужно решить, что предпринять в отношении тебя». «А какие варианты?» — прошипел Тимуров. От соленой воды в горле жгло. Павел обернулся к Шаури. «Марат, дай воды!» Слава замер. А Шаури, глядя на его пораженное лицо, засмеялся, вынул стеклянную бутылку из сумки и кинул ему. «Держи!» — произнес он при этом. Тимуров поймал бутылку, и его затрясло. Ярость прогрела тело, мозг и горло в одно мгновение, заставив его захрипеть. «О, сука!» Он бы вдавил кулак в довольно усмехающееся лицо ублюдка, но Шаури, а вернее Марат, спокойно направил оружие ему в лоб. «Тихо, Слав!» — произнес он. «Сверхспособности пулю не остановит». «Ты мне в лицо уже стрелял сегодня!» — прохрипел Тимуров, едва преодолевая жжение во рту. «Могу еще раз!» — засмеялся Марат. «Тебе теперь это сильно не повредит!» Слава, наконец, открыл бутылку, одним глотком выпил половину, вздохнул, помолчал. Все внутри так и горело гневом, но банальное любопытство и здравый смысл взяли вверх. «Где остальные?» — спросил он. Павел улыбнулся во все 32 белых зуба. «Вадим, молодец! Лучший командный игрок. Он тебя не бросил, ждал до последней секунды. Марат ставил на его лидерство в вашей группе, но я все-таки был уверен, что это будешь ты». «Где они, Паша?» «Живы-здоровы, гонят в океан. Наш корабль перехватит их чуть позже». Слава выдохнул. «Ну, готов выслушать?» — спросил Павел. «Во-первых, Вячеслав, поздравляю вас с окончанием программы похудения. Результат налицо». Тимуров сжал стеклянную бутылку. Она лопнула в его пальцах, осыпавшись осколками на палубу. Павел кивнул. «Результат даже лучше. Помимо общего оздоровления организма, явны признаки усиления мышечной силы и плотности кожи. Смотри-ка, даже не поцарапался». Слава посмотрел на свою руку, вдруг осознавая, что на нем нет дырок от пуль. Все многочисленные ранения просто исчезли. Павел смотрел на него с интересом. «Черт!» — внезапно усмехнулся он. «Помню, как я через это проходил». Слава поднял на него глаза. «Это работает так», — произнес Павел. «Чем сильнее стресс, тем активнее искусственная защитная система. Ты падал с обрыва в сознании, выброс кортизола был мощнейший, так что она отреагировала в максимальном режиме». Павел окинул его взглядом. «Залечены все повреждения. Думаю, пули остались в воде. Ассимиляция прошла прекрасно, так что...» Павел улыбнулся, а Слава сглотнул. «Ассимиляция с чем?» — прошептал он. «С тем, что ты видел. Давай назовем это принципиально новой научной разработкой. Сочетание особых клеток, умный организм, симбионт». «Что?» — Тимуров так и не мог говорить в полный голос. Павел сложил руки на груди. «Это искусственно выведенный защитник. Самообучаемый, саморазвивающийся, идеально отлаженный. Главное звено, внедренное в организм иммунной и регенеративной системы. Это основа всех лекарств корпорации здоровья». Славу трясло. «Вы что, вы людям это дали?» Павел усмехнулся. «В случае с лишним багажом жира, как у вас, симбионт уничтожил все ненужные организму клетки, сработал на укрепление сосудов, восстановление мощности сердца, рост мышечной ткани, но...» Павел окинул парня довольным взглядом. «В вашей группе был введен не обычный организм, а боевая многоцелевая модификация «Защитник». Слава сглотнул. Никаких глупых вопросов сейчас вроде «что», «как вы могли». У него в организме искусственный организм, уменьшенная версия тех больших животных, что плавали в кубах, отращивая людям новые органы и конечности. И что значит боевая многоцелевая модификация? Павел засмеялся, точно поняв этот интерес. «Я в тебе не ошибся, Слав. Боевая модификация нужна для защиты наших сотрудников. Иногда приходится работать в очень жестких условиях. Требуется усиление физических функций организма, силы, выносливости, скорости, сопротивляемости внешним жизнеопасным факторам. В общем-то, нужна неубиваемость». «Господи!» — прошептал Тимуров. «Нет!» — Павел засмеялся. «Может, он и участвовал, но наши ученые сделали гораздо больше». «Ученые?» — из горла Славы наконец вырвалось рычание. «А вот этот ублюдок!» — он показал на Марата. «Грохнул пилотов вашего вертолета и людей из нашей группы!» «Они живы!» — произнес Марат. Тимуров так и застыл с вытянутой рукой, указывая на него. Павел покачал головой. «Убийство пилотов и участников группы было инсценировкой, чтобы убедить вас в реальности угрозы». Славу все равно трясло, но он понимал, что кулаком до лица Паша не дотянется. Марат рядом остановит, поэтому только спросил. «А здоровяк?» «Тоже часть шоу», — кивнул Марат. «Он должен был подтолкнуть вас к побегу». «И я поверить должен?» — процедил сквозь зубы Слава. «Должен», — кивнул Павел. «Почему?» «Потому что ты говоришь со мной, Слав, а не плаваешь с пулей в башке в океане. Убить тебя теперь можно только так, прямым выстрелом в упор в лоб, крупным калибром». Тимуров отвернулся, спуская выдохом ярость. «Повод подумать есть. Хотели бы убить, убили бы, так?» «Что здесь было?» — спросил он. «Что за лагерь? и ваш объект с ранеными. Что это?» «А...» — Павел непринужденно пожал плечами. «Обычно мы соединяем несколько проектов для лучшего распределения ресурсов. Задача корпорации Восточной Африки состояла в стабилизации политической обстановки и окончании военного конфликта между Руандой и Бурунди. Мы предложили заключить перемирие всего на месяц. За выполнение этой просьбы корпорация безвозмездно ликвидирует все последствия уже совершившихся военных действий. Мы лечим всех пострадавших с любыми ранениями, военных, гражданских, всех. Плюс объекты корпорации еще минимум 3 года работают на территории обоих государств, выполняя функцию охраны здоровья граждан в государственном объеме. Это сейчас особенно актуально для них, потому что зафиксирована вспышка Эболы по обе стороны границы». «И что дальше?» — сглотнул Слава. «Перемирие закончится». «Да», — кивнул Павел. «Но воевать уже никто не будет». Слава ждал объяснений. «Ну, давай я тебе расскажу», — усмехнулся Павел. 10 лет назад одна очень инициативная группа молодых ученых создала технологию симбиотической иммунной и регенеративной системы. Но когда мы реально осознали все возможности того, что сделали, то поняли, что, отдав эту технологию кому-нибудь, мы рискуем стать вторым Робертом Оппенгеймером. Программируемый микроорганизм способен абсолютно на все: лечить болезни, устранять повреждения тела, восстанавливать клетки так, чтобы человек не старел. Но он может и убивать. Быстро, медленно, с жуткой болью. Мы не хотели, чтобы кто-то начал использовать нашу технологию в качестве оружия против других людей. Так что мы никому ее не показали. Собрали чемоданы, сделали 100 экземпляров одноцелевых симбионтов и поехали в Германию. Тогда там была самая горячая точка арабо-европейской войны. На месте примкнули к миссии Красного Креста. И как-то в ночь ушли в один из лагерей боевиков. Предложили им помощь, сказали, что вылечим их раненых. «И вам поверили?» — хмыкнул Слава. «Нет», — Павел пожал плечами. «Били неделю, держали в яме. А потом ранили их командира, и он вспомнил о нас. Нам отдали наши чемоданы и дали доступ к телу. Нужно было сделать всего один укол, но в отличие от твоего защитника, тот организм был настроен на другую работу. Через минуту после введения он частично уничтожил мозг человека». «Что?» Тимуров подавился слюной от нервного вдоха. «Частично. Буквально пару ненужных, занятых вредными привычками граммов», — засмеялся Павел. «Только для того, чтобы командир начал выполнять наши приказы. Он заставил своих людей пройти обследование у медиков. И, скажем так, утром 80 боевиков лагеря проснулись чистыми, как белый лист бумаги. Простое обновление клеток мозга с удалением части имеющихся. Они не помнили ничего, не знали, кто они, что делают, не помнили, что воевали. И поскольку симбионт физически уничтожил часть клеток мозга, эту память не восстановить никогда». Слава с трудом вздохнул. Какое-то чувство мешало дышать свободно. «Мы уничтожили еще 5 лагерей таким же способом», — сказал Павел, — «в течение месяца. Никто тогда так и не понял, что случилось». «А люди, которых вы лишили памяти?» «Пришлось организовать для них новую жизнь», — кивнул Павел. «Все освобожденные стали нашими сотрудниками. Тогда и образовалась корпорация. Может, ты помнишь, 10 лет назад в новостях 1000 волонтеров под флагами корпорации двинулась в районы, занятые боевиками с мирной миссией». «Волонтеров?» Тимуров так и смотрел на него. «Люди, личность которых вы стерли?» Павел кивнул. «Те личности несли смерть, Слав, и мы их уничтожили, но людей оставили. Мы дали им право на новую жизнь, ту, в которой они могут помогать людям, а не резать их головы». «Да ладно», — заметил Слава. «И что, никто из обновленных не захотел понять, что произошло?» Павел непринужденно пожал плечами. «Мы объяснили? Но когда информация ложится на чистый лист, она воспринимается без искажений. Нет религии, веры, социальных правил. И если тебе говорят, что ты убивал во имя чего-то, что тебе больше не ценно, и дают шанс исправить совершенное зло, доброе начало в людях побеждает, Слав. Конечно, нужно контролировать этот процесс, Но наши психологи вкупе с симбионтами модификации «Умиротворитель» в центрах социализации прекрасно с этим справились. На мгновение установилась тишина. «Так вот, что вы делаете», — произнес, наконец, Тимуров. «Корпорация здоровья оздоравливает нации, лечит людей и стирает им память. Устраняет войну на уровне человеческого восприятия», — поправил Павел. «Но в каждом конфликте прорабатывается отдельная стратегия. Сейчас симбионты работают на лечение раненых и контроль гормонов. Память задевают минимально, только для устранения посттравматического синдрома». «То есть?» — не понял Слава. «То есть личность тех людей, которых ты видел здесь, вполне целы. Но если воспоминание о каком-либо насилии, примененном или причиненном, всплывает, уровень гормонов подскажет симбионту уничтожить вредную часть памяти и простимулировать выработку гормонов счастья. Вернувшись домой, эти люди будут всегда радостны и спокойны, постепенно забудут, что воевали или страдали, и физически не смогут участвовать в насильственных действиях. Симбионт не позволит им. Если попробуют, впадут в полное счастье». «Как стадо баранов?» — с издевкой спросил Слава. «Полное счастье. Что это? Взяли в руки автоматы и отупели? Сели фантики играть?» Павел засмеялся. «Надо же, как ты догадался? Вообще именно так и выглядит». «Да ты что?» — Тимуров наконец взорвался. «Скольким людям вы это подсадили? Тысячам? Десяткам тысяч? Сотням?» По снисходительной улыбке Павла было понятно, что счет уже не такой. За 10 лет работы корпорации, скорее всего, он уже идет на миллионы. «А если на них нападут, они защищаться не смогут». «Некому будет напасть», — ответил Павел. «Мы лечим обе стороны, начиная сверху. Пока ты тут проходил оздоровление, мы занимались работой. Симбионты вживлены президентом обеих воюющих республик и министром обороны. Они будут ориентировать их на спокойное разрешение конфликта. С чем конкретно ты не согласен?» «Да, я не согласен», — вырвалось у Славы, но продолжить он почему-то не смог. «С чем он не согласен? С тем, что корпорация ставит на ноги всех, кто пострадал в вооруженном конфликте? Но он согласен. Он видел людей, привезенных сегодня без ног, а завтра уходящих на них домой. С чем еще? Со стиранием памяти? Людям, которые помнили только войну и собственные руки по локоть в крови, в общем-то и нечего помнить. Но все-таки...» «А если люди не хотят забывать?» — сказал Слава. «Если им было за что сражаться?» «За что, например?» — усмехнулся Павел. «За правое дело? Те, о ком ты думаешь, Слав, это потенциально опасный слой населения, способный инициировать конфликт повторно, и не более того. И ни при каких вооруженных действиях не существует положительного исхода, и правое дело...» Павел на мгновение остановился, действительно насмешливо посмотрев на Тимурова. «Его тоже не существует. Есть регионы со слабой экономикой. Плохая экология, голод, болезни и психология человека, которая позволяет нам с удовольствием культивировать все, что нас убивает. У нас слишком много работы, чтобы разрешить неконтролируемой агрессии человека выкашивать свой вид войной». «А ты, значит, решил, что должен это исправить?» Зло усмехнулся Слава. «Ну ты же стараешься взять на себя то, что не по силам другим». Тимуров растерянно замер. «Ты всю жизнь этим занимаешься?» — довольно заметил Павел. «Даже здесь, оказавшись на задворках мира, где-то в джунглях, все равно продолжил брать все на себя. Почему ты это делаешь?» Слава молчал. Павел внимательно смотрел на него. «Я скажу тебе, почему. Потому что ты действительно можешь делать то, чего не могут другие. Это тебе не кажется. Ты так устроен, это твоя суть. Это должно быть твоей работой. Наша работа — делать то же самое, но в больших масштабах». Слава так и молчал. «Мы не устраиваем конфликты, мы их прекращаем», — говорил Павел, «и закрываем возможности открыть их вновь. Если для этого нужно успокоить пару тысяч горячих голов, возбужденных от потребности сожрать соседа из-за не той религии или не того общественного строя, или потому что у него дохера земли, а у нас мало, или по любой другой, но вечно находимой людьми причине, то оно того стоит». Тимуров все еще молчал. «Но ведь «Это не делается так», — произнес он. «Нельзя просто вылечить людей и стереть им память. Этим не решить проблему, не убрать причины». «Да», — Павел усмехнулся. «Ты прав, война — только инструмент. А представь мир, в котором этого инструмента нет, в котором абсолютное большинство людей физически не способно воевать друг с другом». Слава пошел ходить вдоль палубы туда-сюда. Стоять как статуя надоело. Это все казалось бы утопией, если уже не было бы запущено в действие. Расскажи ему, Павел, об этом 10 лет назад, он бы назвал его мечтателем с безумной идеей изменения мира или идиотом, которому надо сдаться врачам. Но все, о чем говорил Павел, уже работало. В Европе корпорация здоровья прекратила даже самые застарелые, длившиеся веками конфликты. Люди в течение пары лет вдруг перестали хотеть воевать друг с другом. Вдруг смогли договориться, извиниться, смогли простить. Словно сработала какая-то программа-выключатель. Оказывается, так и было. Людей просто насильно заставили забыть потери, боль, обиды и все, что провоцировало продолжение противостояния. При этом не осталось напоминаний. В больницах не стало раненых и коллег, как обычно бывает после боевых действий. Никого не мучили посттравматический синдром и страшные воспоминания, потому что почти все население с помощью симбионтов подсадили на постоянный бесплатный естественный наркотик — гормон счастья. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал Павел, наблюдая за шагами Тимурова. «Но мы не вмешиваемся в дела государств, не проводим никаких переворотов и не мешаем их самоопределению». Начинать войну или нет, и по какой причине это делать — дело государства. Хотите воевать и убивать друг друга — пожалуйста, начинайте. Но мы будем убирать из уравнения переменные одну за другой, уменьшим количество боеспособных солдат и командиров до минимума. Сегодня они встанут друг напротив друга, а завтра проснутся и пойдут по домам. Нельзя будет направить войска на решение спорных вопросов. Ищите другой способ — мирный. Хотите прорядить национальное меньшинство в своей стране? Конечно, приступайте. Но те, кого направите на расстрел деревни, по пути случайно передумают. А через пару дней люди другой народности больше не будут вызывать ненависти. Или, может быть, развитое государство хочет провести переворот в экваториальной республике для доступа к ее ресурсам? Что ж, делайте. Вооруженный мирный митинг марионеток, собравшийся на штурм здания официального правительства, неожиданно разойдется и, как ты правильно сказал, сядет играть в фантики. Так с чем все-таки конкретно ты не согласен?» Слава молчал, но дышал уже свободнее. Кусочки этого пазла наконец собирались в единую картину, и пустых мест в ней оставалось все меньше. «А мы?» — спросил он. «Нельзя было накачать нас этой вашей хренью на месте. Зачем привозить сюда?» Павел удовлетворенно кивнул. «Вот и подошли к самому интересному. Я могу отпустить тебя домой, Слав. Вернешься — все забудешь. Вадима и остальных тоже. Увидишь их на улице — не узнаешь». Тимуров вздохнул, действительно осознав кое-что. Имея технологию обновления клеток мозга, они могли просто стереть его, всю личность, и выкинуть где-нибудь там, где никто не найдет. Но я должен напомнить тебе, что ты не любишь свою жизнь». Слава вздрогнул. «Ты пришел к нам, когда больше не мог выносить людей рядом с собой». Павел следил за выражением его лица. «Та жизнь тебя высосала до капли, потому что ты занимался не тем, чем должен. А вот эта, которую ты обрел здесь, показала, что людей ты все-таки любишь». «Жизнь здесь?» Слава начал смеяться. «Недалеко отсюда есть место, где сейчас нужна помощь». Павел проигнорировал его смех. «Где человек вроде тебя сможет проследить за организацией медицинской помощи и охраной лагеря от местных бандформирований?» «Ты серьезно?» Тимуров безудержно расхохотался. «Вот такой же лагерь? Ты что, думаешь, я буду издеваться над людьми, как вы? Как вот он?» Слава показал на Марата. Тот усмехнулся. «Это было не так уж приятно, но я знал, что вам ничего не грозит». «Даже когда нас в клетки посадил?» Слава зарычал. Но Марат невозмутимо кивнул. «Даже тогда. Защитник работал уже вторые сутки. При всем желании вы не умерли бы, зато побездельничали». «Да ты...» Тимуров выдохнул, но понял, что это правда, вспомнив поведение Шаури. За всем происходящим он подмечал нестыковки, только не дал им оценку. Теперь стало понятно, что Марат отвечал за бесперебойную работу по приему и движению раненых между объектами и отправку их домой. Но пленных он стабильно проверял каждое утро и вечер, и солдаты докладывали ему о них регулярно. «Хреновая у тебя работа, Марат», — высказался Слава. «Шаури — это фамилия?» Тот засмеялся. «Это слово на суахили, советник. А насчет работы ты не с той стороны смотришь. Пока». «Я вам помогать не буду», — с издевкой засмеялся Тимуров. Павел смотрел на него внимательно, с улыбкой, так же, как тогда в кабинете. «Спокойно, Слав», — произнес он. «Ты нужен мне в команде корпорации на новом объекте. Угроза Эболы в зоне конфликта реальна. Лекарство от нее только у нас, и мы намерены его использовать. Но нужно объездить местные деревни и доставить особо тяжелых к нашим медикам. У нас контракт с правительствами обеих стран, пора приступать к исполнению. Хреново то, что в половине населенных пунктов, где уже болеют, идут боевые действия. Так что работать там могут только сотрудники с симбионтом модификации «Защитник». Слава молчал, пытаясь понять собственное ощущение после этих слов. «А я-то тебе зачем?» — наконец спросил он. Павел засмеялся. «Потому что ты не заболеешь. Раз. Словишь пулю — не сдохнешь. Два. И будешь лучше всех делать эту работу. Три. Это была цель нашего проекта — подобрать кадры для оперативной работы в корпорации». «Что ж так сложно?» — хмыкнул Тимуров. «Потому что мы владеем технологией, с помощью которой любого человека можно накачать суперспособностями», — ответил Павел. «Он будет превосходить обычных людей на порядок. Только это ничего не стоит, если человек к такому не готов». Павел внезапно шагнул к нему. «То, что мне нужно, находится здесь». Он упер палец Славе в лоб. «Без характера, без сильной воли, без высшего сострадания никакие способности не заставят человека отвести погоню от других, принять на себя десятки пуль и в последнюю секунду жизни кричать, чтобы люди уходили без тебя». Слава молчал. Дыхание почему-то снова пропадало. «Я думаю, ты начинаешь понимать, о чем я говорю», — произнес Павел. «Протестировать характер можно только в полевых условиях, бросив в неизвестность и боль. Для этого не нужна спецтехника. Нужны только лопата и автомат у головы. А в качестве стимула — люди рядом, чтобы узнать, о ком ты будешь думать в первую очередь, о себе или о них». Тимуров еще пытался принять то, что слышит. «Мне нужен тот, кто будет думать о выполнении задачи», — сказал Павел. «А у нас она, как правило, состоит в спасении людей. И модификация симбионта «Защитник» выведена для оперативников не просто так. Ты сейчас прошел испытание на профпригодность на 5 баллов. Тебе остается решить, ты едешь домой и забываешь все, что случилось на острове, или остаешься в моей команде». «Остальные из моей группы», — хрипло прошептал Слава. Павел отрицательно покачал головой. «Им не предлагаю. Их память будет стерта, и они поедут домой. Вернутся в свою жизнь здоровыми, стройными, помолодевшими». Слава молчал. Слишком много всего сейчас требовало переосмысления. «Я бы сказал тебе не торопиться», — усмехнулся Павел. Но он вскинул руку, взглянул на часы. «Твою группу перехватят через 2 часа. Я планирую сразу же отправить их домой. Либо ты едешь с ними, либо в тренировочный лагерь корпорации получать навыки». Слава нахмурился. «Какие?» «Базовый курс для работы в горячих точках», — ответил Павел. «Начнешь с огневой подготовки и оказания медпомощи. Остальное по ходу. Наставник...» Павел на мгновение замолчал и обернулся к Марату. На лице того расплылась улыбка. «Конечно, Павел Александрович», — усмехнулся он. «Наставником будет Марат». Павел развернулся с этими словами к Славе и, увидев выражение его лица, засмеялся. «А, вот с чего мне надо было разговор начинать!» Тимуров четко понимал, что все сказанное требует осмысления. Он должен установить в своем миропонимании новые границы, осознать возможности и последствия, собственные цели в этом. Нужно время, чтобы проверить, правда ли это все, прежде чем окончательно утвердиться в том, принимаешь ли ты этот новый мир, в котором есть сила, способная менять его изнутри совершенно новыми методами, наполовину мирными, но наполовину все-таки насильственными. А вот Марата в наставнике. Это предложение понятно здесь и сейчас. Слава повел плечами, наклонил голову к одному, ко второму. Получилось чисто рефлекторно, чтобы пустить кровь в голову, потому что гнев просил больше кислорода. Марат засмеялся. «Что, вспомнил, как разбил стену башкой здоровяка? Как догадался?» — спросил Тимуров, осознавая, какая адская улыбка сейчас на его губах. «Не рассчитывай», — довольно покачал головой Марат. «Ну, попробовать стоит», — усмехнулся Слава. «Теперь с новыми способностями они с Шаури на равных. Можно, наконец, поговорить по душам». Павел оглядел обоих, усмехнулся. «Все получится у вас. Сработаетесь». «Ну что, Слав?» Тимуров выдохнул. Он не хотел возвращаться. Сейчас, находясь где-то в точке пространства в океане за тысячи километров от того места, которое называл домом, он не хотел возвращаться. Там ему нечего делать. Но если Павел не обманывает, если все именно так, как он сказал, значит, сейчас должен разворачиваться новый объект на территории вспышки смертельно опасного заболевания в окружении вооруженных головорезов. И вот туда он хочет. А еще ему надо проверить, вернутся ли парни домой. Но если ему сотрут память, он даже помнить их не будет. Сейчас не время отказываться от продолжения этой затянувшейся поездки на море. Кажется, самое интересное только начинается. «Если не смогу, отпустишь?» — спросил Слава. Павел засмеялся. «Не сможешь? Отпущу. Но память сохранять не стану». Тимуров, наконец, вздохнул полной грудью. Все сомнения отброшены, и он задышал свободно. «Ладно, попробуем. Я согласен». В аудиокниге использована музыка Кевина Маклауда «Impact Prelude».